Глава 16. Подведение итогов. Давайте подведем итоги ключевых моментов книги. Успех в жизни, достижение желаемого, создание того человека, которым вы хотите быть, это скорее вопрос планирования и организации, чем таланта. Все мы знаем очень талантливых людей, которые ничего не добились, и других, которые вроде бы звезд с неба не хватали, однако оставили свой след в истории. Большинство людей не достигают в своей жизни ничего из того, на что способны, потому что думают о том, как они могли бы достичь чего-то, вместо того, чтобы решить, чего они в действительности хотят. Как вы теперь знаете, определение «что» – это важнейший шаг к успеху. И как вы уже выяснили к этому моменту, когда вы определяетесь «что», все «как» начинают проявляться вокруг вас. Встраивайте их в свой план действий и устанавливайте реалистичные дедлайны. Ответ объяснил вам, почему столь многие из уже знакомых вам методов – визуализация, аффирмации, постановка целей, дедлайны, молитвы, вселенная, закон притяжения и так далее – действительно помогают. Вам теперь известны научные данные, доказывающие, почему и как они работают. Весь вопрос в том, как вы программируете свою рас внутренним диалогом и своими ожиданиями. Новая и революционная черта ответа – идея о том, что вы можете произвольно программировать свою «раз», выбирая точное сообщение, которое посылаете ей из сознательной части своего разума. Если ваши ожидания позитивны, вы автоматически программируете свою «раз» искать информацию о позитивных поступках и отсеивать информацию о негативных. Это означает, что вы можете творить собственную реальность. Ничто в этой книге не связано с силой воли. Все проходит в маленьком пучке нервных волокон, тянущихся через ствол вашего головного мозга, вашу ретикулярную активирующую систему, вашу раз. Запишите это. Самые успешные в жизни люди записывают свои мысли и сортируют идеи в зависимости от приоритета. Как только мысли изложены на бумаге, раз начинает поиски ответов для достижения того, чего вы хотите. Продолжайте составлять списки всего, что находите интересным или волнующим, и не пытайтесь составлять суждения о них. Просто записывайте. Это фокусирует ваше внимание на том, что действительно важно, возбуждает вашу раз и заставляет ее работать ради вашей пользы. Ваша раз всегда выявляет именно те шаги, которые необходимы, чтобы попасть к цели. Продолжайте вносить дополнения в свой список и позаботьтесь о том, чтобы поставленные вами цели были тем, чего вы по-настоящему хотите, а не тем, чего ожидают от вас другие. Пишите и переписывайте свои списки. Выясните, каковы ваши увлечения, и уберите из этого уравнения деньги, чтобы обеспечить себе возможность мыслить ясно, не беспокоясь о финансах. И составляйте планы, чтобы двигаться вперед к видам деятельности, отвечающим принципу 80-20. Разбивайте на части и устанавливайте дедлайны. Разбивайте свои цели на посильные кусочки и ешьте их по одному. Если вы убедились, что соблюсти важный дедлайн не удастся, скорректируйте его. Разница между успешными людьми и остальными состоит в том, что успешные люди ориентированы на действия. Пусть они выглядят не слишком умелыми, когда начинают, зато они двигаются вперед и не сходят с пути, несмотря на попытки остальных людей сбить их с курса. Дедлайн можно устанавливать для чего угодно, включая негативное мышление. Принимайте на себя ответственность. Все, что вы имеете в жизни, основано на сделанном вами выборе. Не нужно винить родителей, прошлые отношения, работу, экономику, погоду, цвет кожи или возраст. Вы, и только вы, ответственны за каждое решение и каждый выбор. Прекрасно то, что вы обладаете 100% контролем над своими решениями, отныне и впредь. Из ответа вы узнали, как жить по собственному желанию, а не по обязанности. Решитесь с сегодняшнего дня принять 100% ответственность за все происходящие с вами события. Если поймаете себя на том, что жалуетесь, прекратите немедленно. Прямо сейчас решите изменить свои реакции на события. Начните позитивно говорить о том, что можете, и будете делать. Используйте аффирмации и визуализацию. Существуют бесчисленные истории о людях, которые достигли своих целей, используя аффирмации, чтобы фокусировать свой разум на намеченных результатах и визуализируя свой успех заранее. Цели должны быть достигнуты мысленно прежде, чем они смогут быть достигнуты материально. Никто не может подняться выше наложенных на самого себя ограничений. С сегодняшнего дня, всякий раз, как скажете что-то негативное, переформулируйте это в позитивном ключе. Визуализация работает, потому что укрепляет существующие в вашем мозгу нейронные пути для любого конкретного навыка, и работает она почти с любой целью, которую вы способны поставить. С сегодняшнего дня визуализируйте только то, чего хотите, а не то, чего не хотите. Визуализация и аффирмации способны взломать барьеры на пути к вашему успеху и освободить вас, чтобы выявить в вас больше креативности и нераскрытого потенциала, чем вы могли себе представить. Используйте визуализацию и аффирмации, чтобы поддерживать высокий уровень энтузиазма и дать себе время, необходимое для развития новых привычек, без которых вам не обойтись. Все успешные спортсмены тренируются и физически, и психологически. Всегда представляйте себя побеждающим. Что вы себе говорите, то и произойдет. Постоянно практикуйте позитивные действия, пока они не станут привычками «могу». Ваша жизнь – это общая сумма прежних аффирмаций. Когда вы повторяете аффирмации, закон подкрепления начинает работать на вас. Вначале мы ищем сильные стороны и перемены, наличие которых констатировали, и начинаем видеть в реальном мире то, что рассчитываем увидеть, как сделал Даррин со своей вертушкой, как сделал Скотт с Дилбертом и Сэм со своей недолгой жизнью. Мы начинаем действовать как люди, которыми мы решились быть. Никогда не думайте о событиях, которых не желаете. Думайте только о том, чего действительно хотите, вне зависимости от исхода ситуации. Формируйте новые привычки. Намеренное приобретение привычек успешных людей поведет вас к желанному успеху. Держаться за непродуктивные привычки все равно, что повесить себе на шею камень, который не даст вам двигаться вперед. Ваш успех или неудача в любом предприятии будет зависеть от привычных мыслей и подходов. Ведите свою деловую жизнь по расписанию и постоянно держите его при себе. Купите книгу о том, как научиться запоминать имена людей. Если курите, пьете или принимаете наркотики, предпримите необходимые шаги, чтобы бросить. Прямо сейчас. Идите до конца, что бы ни говорили, думали или делали другие. Благонамеренные друзья, родственники или другие люди могут пытаться помешать вам двигаться к вашим целям, потому что они либо любят вас, либо ненавидят, либо не хотят плохо выглядеть на вашем фоне. Когда ставите себе цель и создаете план с дедлайном, делайте первый шаг, несмотря на то, что могут думать, говорить или делать другие. Единственный способ избежать критики – ничего не делать, ничего не говорить и быть пустым местом. Дайте себе разрешение уходить от всего, что сообщает вам негативные вибрации. Вы не обязаны ни перед кем объясняться. Просто доверьтесь своему внутреннему голосу. Признайте сегодня, что вы сами были ответственны за привлечение в свою жизнь вещей и людей, которые ныне окружают вас. Если вы не в восторге от образа жизни и достижений пятерых своих ближайших друзей, найдите новых. Не выходя за пределы своего теперешнего дружеского круга, вы можете рассчитывать только на средний арифметический уровень достижений этой компании. Если не хотите быть средним арифметическим от своих нынешних друзей, ищите новых. Станьте приятным в общении с человеком и позволяйте другим чувствовать себя правыми, каково бы ни было их мнение. Признавайте, что они имеют право думать так, как они думают, но в то же время заново утверждайте то, что сами считаете верным. Принимайте страх и тревогу как нормальные чувства. Если вас терзают стресс, тревога или депрессия в связи с чем угодно в вашей жизни, и негативные мысли стали для вас привычкой, установите дедлайн для момента, когда вы от них избавитесь. Решите, что начиная с конкретного времени, конкретного дня, вы не будете думать негативно о том, что случилось с вами в прошлом. Катастрофы случаются со всеми, они – часть жизни. Но то, что вас отправили в нокдаун, еще не означает, что вы вышли из игры. Вы побеждены только в том случае, если не подниметесь. Заранее решите, что когда случится трагедия, вы вытащите себя из нее. Рассчитывайте, что при возникновении новых или неожиданных возможностей вы можете ощутить страх, но не позволяйте ему помешать вам трудиться ради достижения вашей цели. Играйте с числами. Напоминайте себе, что ваша цель основана на числовых последовательностях и формулах. Каждое предприятие в жизни имеет свою статистику. У вас также есть личный свод статистики, который будет определять ваши шансы на успех. Записывайте всю свою повседневную деятельность. Например, сколько раз вы пытались сделать то-то и то-то, как часто преуспевали или терпели неудачи, чего достигли в результате и чего нет. И вскоре ваши соотношения начнут выявляться. Верните себе контроль над собственной жизнью. Не выбирайте те пути, на которые вас пытается толкнуть кто-то другой, вне зависимости от того, насколько благородными могут казаться намерения этого человека. Возьмите под контроль собственную жизнь, станьте сами себе хозяином, тем человеком, которым вы хотите быть. Если вы не работаете каждый день над чем-то таким, что вас увлекает, планируйте сменить работу. Большинству людей не нравится дело, которым они зарабатывают на жизнь. Слишком многие утверждают, что они слишком заняты зарабатыванием денег, чтобы иметь возможность делать то, чем они действительно хотят заниматься. Не будьте одним из них. Не сдавайтесь. Начало всегда бывает самым трудным этапом. Если вам хочется все бросить, перечитайте свой список целей и думайте только о том, что хотите видеть в качестве результата. Пройдите до конца весь путь, который вы в состоянии окинуть взглядом. Когда вы попадете туда, то сможете увидеть больше, чем в начале пути. Держитесь своих целей вне зависимости от того, что могут говорить, думать или делать другие. Сегодня можно иметь все, чего вы хотите в жизни, при условии, что вы сможете вначале подумать об этом, затем вписать свои цели в список и следовать правилам и принципам, которые мы приводим в этой книге. И, наконец, раз – настолько мощный инструмент, что он способен доставить вас в любое место, куда вы захотите отправиться. Это ваша персональная GPS. Все, что вам нужно сделать, это вначале решить, каких целей вы хотели бы достичь, и записать их, а также назначить дедлайны для пунктов из списка А. Когда вокруг вас начнут проявляться ответы на вопрос «как», создайте из них план, а затем идите вперед, что бы ни говорили, думали или делали другие. Усваивайте новые привычки, которые нужны, чтобы сделать ваше путешествие более легким. Создавайте позитивные аффирмации и используйте визуализацию. И что бы ни происходило в пути, замечайте юмористическую сторону вещей. Именно так всегда поступали мы с Барб, потому что знаем, что эти методы работают, и они станут помогать вам, если вы решите их использовать. Воспринимайте всерьез то, что делаете в жизни, но никогда не воспринимайте слишком всерьез себя. Договоритесь с собой, что будете искать юмористическую сторону во всем, что случается с вами в пути. Лучший день вашей жизни – это тот, в который вы решите, что ваша жизнь принадлежит только вам, без всяких отговорок или оправданий, когда не на кого опереться, не на кого рассчитывать и некого винить. Это тот день, когда по-настоящему начинается ваша жизнь. И вот цитата, с которой мы начали эту книгу. «Человек может достичь всего, что способен достичь, и принять разумом». Наполеон Хилл, 1937 год.